сэр, мы, кажется, нашли кое-что, вам стоит взглянуть». Подняв взгляд на говорившего, Дерек увидел, как его подзывает к себе один из его подчиненных. «Что у тебя?» «Вот, смотрите». Указав кивком головы куда-то вниз, рядовой Кацла показал своему непосредственному начальнику обвал в твердой каменной породе, где с трудом можно было заметить небольшую дырку с явно различимым оплавленным металлом. «Если наши предложения оказались правдивы, то это вход в подземный бункер. Возможно, мы ошибаемся, но что-то мне подсказывает, что это не так. К тому же уж слишком толстый кусок там используется в виде двери, а может быть это вход, ну в генераторную, например. Вы еще не проводили разведку?» «Никак нет, сэр. Боюсь, что мы туда банально не пролезем, плюс неизвестно, что там внутри». «Так, хорошо. Используйте тогда пару сервочерепов, и с их помощью проверьте внутренние помещения, вдруг там еще кто-то выжил». «Слушаюсь». Отдав честь, рядовой, вместе с еще одним скаутом, принялись активировать выданные им черепа как раз для таких вот целей. И вот, активировав жутковатые устройства, солдаты запустили их внутрь, наблюдая через встроенные в глазницы черепа камеры, что там внутри происходит. И надо сказать, что увиденное их не очень сильно обрадовало, так как живых там не было и в помине, только куча и куча трупов. Точнее, многочисленные мумии, что замерли в искореженных позах, словно перед тем, как умереть, эти несчастные испытывали страшную боль. Причем некоторые из них были понадкусаны, что ли, если так можно было охарактеризовать те следы, что остались на иссушенных трупах. Некоторые из них так вообще присутствовали наполовину, кто-то был без рук или без ног, а несколько раз попадались такие экземпляры, что были присутствовали так вообще наполовину, ну или с разодранной грудной клеткой, создавая не очень приятную глазу картину. И чем глубже сервочерепа погружались вглубь бункера, тем больше становилось трупов и иных следов разрушений, типа следов от мощного потока огня, что присутствовали практически везде, куда смотрели камеры черепа, и даже следы попадания от какого-то, пока неизвестного скаутом энергетического оружия. Но нигде, ни на одном из многочисленных уровней бункера, ни в основных, ни в резервных, не было встречено ни одной живой души. Одна только смерть и ничего больше, что лишь еще больше озадачило группу разведчиков. «Сэр, согласно полученным данным, бункер полностью пуст. Тут нет ничего полезного или важного, ни единой подсказки о том, кто же мог совершить подобное. Возможно, если мы вытащим оттуда несколько тел, они дадут нам ответы хоть на какие-то вопросы». «Отставить. Сначала мне нужно доложить командованию о полученных результатах, а потом уже и будем принимать соответствующие ситуации меры. Пусть начальство голову ломает, а пока пусть черепа продолжают разведку». «Слушаюсь». Отдав черепам новые команды, рядовой Кацла продолжил наблюдение, в то время как сержант Грицвик набрал необходимый набор кодовых символов и вышел на связь со своим командованием, что сейчас находилось на орбите этого сожженного мира. «Сэр, мы получили первые данные с сервочерепов, что мы запустили для разведки в найденный бункер, и новости не очень утешительные. Докладывайте, сержант, и пришлите те данные, что вы получили на данный момент». Весьма строго выглядевший майор по имени Жан Респьер, с пышной бородой и с усами-косичками, внимательно посмотрел на одного из своих подчиненных. Причем если сержант сказал, что новости не очень, значит дело действительно дрянь, ибо такие люди, как сержант, не станут попусту разбрасываться такими вот словами. Особенно в такие моменты, когда их повелитель ищет своего сына, потерянного многие и многие годы назад. Эх, еще одна головная боль и очередные проблемы, с которыми именно ему придется разбираться. Ну почему ничего не бывает так просто? Чуть позже. Император Сомний, личный флагман императора человечества. Это что же получается, что кто-то неизвестный прибыл в эту систему и использовал некое оружие, вероятно вирусные бомбы, и уничтожил тут все живое? Но зачем? Да и что там насчет нашего брата? Он выжил или... Нет, он жив, я чувствую это. Голос императора прорезал властными нотками все помещение мостика гигантского судна, вмиг прервав своих сыновей, что спорили между собой о истинной причине гибели целого мира. «И мне кажется, что я отследил его нынешнее местонахождение, и похоже, что не его одного. Имеешь в виду 11-го?» «Да, и если я прав, то они находятся рядом друг с другом», — задумчивым тоном ответил император. «Но если 12-й был здесь, то как он оказался рядом с 11-м? Может, он его нашел и забрал? предположил светловолосый гигант в синем доспехе с символом Омега на поясе. А как он узнал о его существовании, или просто взял и наткнулся? Не знаю, но мне это кажется все очень странным. Мы прилетаем к данной планете, где по идее должен находиться наш брат, но вместо него мы обнаруживаем мир, подвергнутый бомбардировке, вероятно, вирусными бомбами. Так словно этого было мало, теперь оказывается, что оба наших брата находятся рядом друг с другом. И как это понимать? Я думаю, что мы узнаем об этом, когда прибудем к их местонахождению. Адмирал, немедленно отправляемся по этим координатам. Надеюсь, что на этот раз мы их все-таки найдем. Хоть внешне император человечества и был спокоен, но внутри он испытывал некое нетерпение и даже легкое раздражение от того, что ему все никак не удается найти двоих своих сыновей, как будто что-то блокирует их истинное местонахождение. Ну или они просто не хотят, чтобы их нашли, вот и получается то, что получается. Как прикажете, мой повелитель. Склонившись в почтительном поклоне, адмирал личного корабля императора немедленно поспешил исполнить его приказ. Тут же начали активироваться многочисленные системы флота. Каждый корабль приготовился совершить варп-прыжок по указанным лично императором координатам. И невольно у всех присутствующих появился вопрос, а сумеют ли они найти сыновей императора на этот раз, или... Но тут же все, кто допустил эти крамольные мысли, начал гнать их прочь. Ведь раз сам повелитель человечества уверен, что его дети находятся именно там, значит так оно и есть. Несколько минут спустя огромный флот ушел в имматериум с целью достичь указанных координат, оставив в данной системе лишь несколько кораблей для исследования, данной звездной системы и несколько кораблей охраны. Ресурсы молодому империуму сейчас ой как нужны, а эта система, вполне вероятно, может их предоставить. Верунское королевство. Спустя 3 года. Признаться честно, когда старшая из 3 сестер, Эльдира, призналась мне, что она беременна, то я банально растерялся и не знал, что мне делать. Нет, я прекрасно понимал, что наш с ней союз мог иметь весьма интересные последствия, ведь как ни крути, я мужчина, а она женщина, в результате нашей совместной ночи вполне себе могут появиться дети. Но когда она сказала мне, что беременна и ждет детей, я на некоторое время вышел из чата. Но когда все-таки вновь вернулся в реальность, то просто обнял мою, знакомую, что ли, хотя нет, не так, раз Эльдира от меня беременна, и никто из нас не собирался отказаться от произнесенных в порыве страсти слов, то я взял всю ответственность на себя и решил взять ее в жены. Вот так просто, не став увиливать от ответственности за совершенное преступление до полного обеспечения своих малышей от моей женщины, что сама оказалась растеряна от случившегося. Но от детей она и не думала отказываться, решив во что бы то ни стало родить их, и плевать, что там об этом думают другие. А испугалась же она потому, что у нее это была первая беременность, и она банально не знала, что и как делать правильно, чтобы не повредить еще нерожденным малышам. Вот только среди женщин ее народа оказались те, кто уже имел счастье стать матерью и обзавестись комочками счастья и радости. А потому, без всяких разговоров решили помочь будущей матери во столь сложном и ответственном деле, как быть матерью. И не просто мамой, а многодетной матерью, так как согласно результатам УЗИ эльдарского производства она была беременна мальчиком и девочкой. Редкое происшествие среди эльдарского народа, особенно когда женщина их народа носила под сердцем сразу 2 малышей. Но раз это случилось, то мои дети не будут ни в чем знать нужды, в том числе и в банальной родительской любви. Вот только каким образом это могло случиться, возможно, спросите вы, а я вам отвечу. Очень просто. Однажды старшая дочь Ульзана заметила мое просто ужасающее внешнее состояние, причина которого была в том, что наступила годовщина смерти моей последней супруги, той, кого я любил всем своим сердцем, и та, из-за смерти которой я чуть было не пустил себе заряд плазмы в голову. Она потом так и не смогла объяснить, почему она так поступила в дальнейшем, после того, как она попыталась меня утешить тем, что испытывает ту же самую боль расставания с тем, кто был для нее дороже всей ее жизни, ее родной матерью, что погибла от рук орков, что была не просто убита, а, буквально сожрана той, кто жаждет, точнее ее душа была поглощена, когда орки просто уничтожили ее камень душ. Она тогда была совсем еще маленькой девочкой, когда она услышала эту поистине наиужаснейшую новость. В тот день Ульзан впервые на памяти своих дочерей пролил слезы, вспоминая погибшую супругу, и став отдавать еще большую часть всего себя заботе о подрастающих дочерях. То, как отец скорбел о погибшей супруге, навсегда врезалось в память девочек и дало о себе знать, когда она увидела, как я убиваюсь, пахлая. Да и честно говоря, как я смог узнать много позже, я уже давно нравился Эльдире, только она это ото всех скрывала. Даже от самой себя, особенно от себя. Ведь я и она относимся к двум совершенно разным видам, человек и Эльдарка. Но увидев меня в гробнице на коленях, где была захоронена Хлоя, она сломалась, в нее что-то щелкнуло, и она решила меня утешить. Сначала просто добрым словом, сказав, что Хлоя очень любила меня, и она явно не хотела бы, чтобы я стал опускать руки и убиваться. Она точно хотела бы, чтобы я стал жить дальше, чтобы я был счастлив. В этом моя эльдарская подруга была уверена, так как пусть и не очень долго, по эльдарским меркам, конечно, но она смогла ее изучить и понять, что ее любовь, ее чувства ко мне были искренними, а потому Эльдира была уверена в том, что говорит. Когда же она смогла до меня достучаться и привести в чувство, то решила проводить меня до моих покоев. Ну а там, поддавшись своим чувствам, искренней и чистой любви, она меня поцеловала. И пусть поначалу я сопротивлялся, но, к своему стыду, я сломался. Сломался и ответил. Это был словно порыв, словно огромная и невероятно сильная волна, что смела невидимую преграду, наполнив нас неким чувством, что заставляло наши сердца биться чаще. Так, словно это была любовь, истинная, и без капли фальши. И честно говоря, когда мы с Эльдирой разделили ложе, то я почувствовал, что снова кому-то нужен, что меня любит не за то, что я король огромного государства, а просто так, потому что я есть. И я также чувствовал, что и сама Эльдира испытывает такие же чувства, не испытывая ничего, кроме и только любви. Ну а когда на следующий день мы проснулись в объятиях друг друга, то не стали разбегаться в разные стороны и в панике собирать разбросанные вещи, а просто смотрели друг на друга, чтобы в конечном итоге поцеловаться и прижаться друг к другу еще ближе. Запомни, если то, чем мы сегодня ночью занимались, будет иметь последствия, я, можешь не волноваться, я не трус, и не стану убегать от того, что сделал. Я приму все меры для счастья тебя и наших детей. Поцеловав смущенную девушку в лоб, я заметил, как от услышанного она счастливо улыбнулась, пытаясь скрыть это тем, что резко поднялась, перекинула через меня свою ногу и поцеловала меня, оголив свою грудь и превосходной формы животик, став при этом еще сексуальнее, чем она была раньше. Естественно, что соответствующая реакция возникла незамедлительно, что также почувствовала и восседающая на мне Эльдарка. Не сдвинувшись при этом ни на миг, а лишь состроив серьезную мину и решив продолжить наше ночное путешествие. На удивленный она ответила просто, ей понравилось, и она хочет еще. Правда, от ее отца долго скрывать сам факт того, что его старшая и любимая дочь разделила ложе с пусть весьма и могущественным, но все-таки человеком, нам не удалось. В конечном итоге он каким-то образом сумел об этом узнать, и сказать, что он был этим недоволен, это значит ничего не сказать. Но к нашему удивлению он не стал препятствовать нашим отношениям, хотя по его взгляду было отлично видно и понятно, что он сделает все от себя зависящее, чтобы уничтожить как меня, так и мой народ в случае, если его дочь проронит из-за меня хоть одну слезинку. К чему же я все это вспомнил, стоя на балконе своего дворца и смотря на огромный город, что простирался на многие километры вокруг королевского дворца? Город, что был готов практически в любую секунду стать смертельной ловушкой для любого, кто дерзнет напасть на планету и попытаться вторгнуться в саму столицу. Если, конечно, сумеет пробиться сквозь просто сумасшедшую оборону из более чем 40 здоровенных кораблей, способных выбить зубы кому угодно, даже зеленокожим маньякам, 8 огромных оборонительных станций, многочисленных орудийных систем ПВО и ПКО, что в обилии водились как на ранее упомянутых кораблях и станциях, так и на самой планете, где врага встретит самый настоящий кошмар, что превратит его в пепел. А к тому, что на момент прибытия имперского флота моей дочери и сыну было по 15 лет, и все эти 15 лет я ломал голову над тем, как мне с ними поступить, когда прибудет отец тысячелетия. Ведь если он может легко отреагировать на моих детей от человеческих женщин, тут еще можно с горем пополам и как-нибудь понять. То вот Лират и Ираэль совсем иное дело, причем настолько, что их банально попытаются убить, приняв за каких-нибудь мутантов, или что-то подобное. Ну или ничего вообще с ними не делать, просто проигнорировав сам факт существования данных детей. Причем это гарантированно относится ко всем имперцам, ну может за редким исключением типа жили и самого императора, того, у кого в голове непонятно что творится, а потому, дабы избежать возможного их убийства от рук вышеозвученных товарищей, я попросил Эльдиру увести их в безопасное место, ровно до тех пор, пока имперцы отсюда не слиняют. И уж точно мы решили скрыть от них тот факт, что я и Эльдира решили обручиться. Дабы уж точно не спровоцировать моих братьев и отца на необдуманные и явно неадекватные действия, а просто сделать вид, что мы с ней являемся друг другу хорошими знакомыми, не больше. Ну там типа старшая дочь Ульзана является одновременно и представителем своего народа в посольстве Эльдар в столице и при этом исполняя роль мудрой советницы, что по сути своей было не так уж и далеко от истины, ибо Эльдира и ее вечно неугомонные сестры действительно исполняли роль своеобразных советниц. Причем каждая помогала мне в самых разных сферах, чем только повысила силу моего народа, армии и флота в плане противостояния между нами и исходящими из беспощадного и ко всему холодному космоса угрозами. Ну и не особо скрывая свои взоры, что он кидал в мою сторону, стоило нам только оказаться рядом друг с другом. И вот, смотря на то, как неподалеку от моей планеты выходит поистине гигантский по количеству кораблей флот, я глубоко вздохнул и понял, все, вот оно, конец моей спокойной и более-менее нормальной жизни, пришло время настоящего кошмара. Незадолго до прибытия имперского флота, мостик император Сомний, капитан 11-го легиона Александр Молоторукий, с тех пор как он, тогда еще совсем еще юный мальчишка, смог стать кем он есть сейчас, прошло очень и очень много времени. Иными словами, юноша прошел настоящее испытание на выживание, как на улице, где он провел всю свою жизнь, так и во время обучения в имперской армии, откуда его потом взяли в ряды новобранцев так называемых легионов Астартес. Суперсолдат, что представляли из себя самую настоящую элиту воинов человечества. Воинов, что под предводительством своих генетических отцов должны были помочь императору в расширении своих владений, попутно присоединяя разрозненные осколки человечества под единым стягом идей, тем самым делая молодой империум все сильнее и могущественнее с каждой присоединенной планетой и их производственными мощностями. Но каким образом он, еще вчерашний мальчишка и обычный солдат, стал капитаном своего легиона? А очень просто, так как на момент гибели предыдущего капитана, Олега Сокрушителя, он уже был одним из Астартес, и не просто каким-то рядовым, что не особо выделялся среди всей основной массы своих теперь уже братьев, а опытным капитаном, буквально взлетевшим по военной службе до столь высокого ранга путем неимоверной доблести, острейшего ума и искренней любовью к людям, от чего и вытекают первые два фактора. Капитаном, что сменил Сокрушителя на своем посту после того, как Олег пал в битве с Рачьей Ордой при защите одного из миров Ульев, сражаясь плечом к плечу с братьями из других легионов, такими как псы-войны и саламандры, что оказались очень сильно впечатлены храбростью, стойкостью и несломимым мужеством своих братьев из 11-го легиона. Причем настолько, что капитаны первых трех рот ранее озвученных легионов лично отнесли тело павшего брата в апокатерион его легиона, в знак признательности и уважения к его подвигу, подвигу, что спас миллионы и миллионы невинных людских жизней от этой зеленой чумы огня, стали и невероятной злобы. Ну а на собранном совете ветеранов легиона и было принято решение назначить Александра новым капитаном, взамен погибшего. Признаться честно, когда ему даровали этот титул, то ветеран множества битв не слабо так волновался, боясь своими действиями подвести братьев, отца и императора. Но так как он, по сути своей, является чем-то вроде личного ученика погибшего героя, что лично следил за успехами юнца, и действительно оказался достоин своего нового звания, то общим голосованием высшего офицерского круга и было принято данное решение. Правда, никто из них и предположить не мог, что поиски примарха 11-го легиона затянутся на настолько длительный срок, за время которого Великий Крестовый Поход обойдет великое множество миров, присоединит согласных и даст по шапке тем, кто против, истребит великое множество ксеносов, в основном, правда, эльдар и орков, особенно последних, учитывая сколько им на пути попалось этой зеленокожей мерзости. И когда казалось, что их братья из легиона псы-войны нашли своего примарха, то случилось непредвиденное. Мир, на котором он должен был находиться, оказался буквально сожжен до состояния пепла. Все люди, что некогда населяли планету, сгорели, а города уничтожены. Причину чего никто так и не понял, кроме того, что это явно было сделано намеренно. Но долго горевать не пришлось, ибо вскоре по всему флоту пронеслась весть, что император нашел сразу двух последних своих сыновей. Причем, если повелитель человечества окажется прав, то они находятся рядом друг с другом. Можно сказать, живя на одном мире, что вызвало целую бурю обсуждения среди их сыновей, пытающихся понять, что вообще здесь происходит. К счастью, ответ нашелся относительно быстро, ибо спустя всего через 3 месяца путешествия сквозь, как и всегда опасный, М-материум, флот Империума вышел на границе владений, где сейчас и находились его сыновья, отчего пик волнения среди простых смертных достиг пика, особенно среди тех людей, что явились летописцами, фотограми и же с ними. Правда, практически моментально выяснилось, что они не одни, и за ними наблюдают. Но кто именно это был, выяснить не удалось, так как неизвестные наблюдатели чрезвычайно хорошо маскировались, отчего у имперцев возникло ощущение, что им просто позволили себя обнаружить, как бы странно это ни звучало. Возможно, что именно с целью, дабы показать неведомым пришельцам, что об их присутствии на территории королевства знают. И есть немалая такая вероятность, что раз знают они, то скорее всего знают и остальные. А что там дальше, будет известно только императору, что молча наблюдал за тем, как его флот продвигается вперед, по-прежнему оставаясь под наблюдением неизвестных. Правда, кто именно это был, выяснилось довольно скоро, ибо вскоре, буквально из ниоткуда, появился небольшой флот, состоящий из 2 десятков кораблей, среди которых особо выделялся корабль класса линкор, капитан которого явно не на обнимашке к ним летит, учитывая то, что его флот встал в оборонительную позицию и не намерен пропускать их дальше. По крайней мере, пока не выяснится, кто это такие, и ради каких целей они сюда явились. А они храбрые ребята, не боятся. Не скрывая своего уважения перед теми, кто сейчас преградил им путь, прекрасно осознавая, что они в банальном меньшинстве перед превосходящими силами имперского флота, уважительно отметил Харус, смотря на корабли данного осколка человечества. Человечество, что откуда-то имеет чертежи данных кораблей, что сами по себе не так уж и давно встали в строй флота Великого Крестового Похода. Причем заметил это не только сам Луперкаль, примарх легиона лунных волков, но и все здесь присутствующие. Но особое возбуждение, если к нему это понятие вообще применимо, учитывая, что генерал-фабрикатор Марса культа Механикум давным-давно отказался от ненужной, по его мнению, плоти, испытывал Кильбор Хал. Тот, кто сейчас и является самым главным техноманьяком среди этих конченных психов с Марса. Но откуда у них есть данные корабли? Они нашли чертежи, или у кого-то их отобрали? Нужно больше данных. Единственное, что произнес глава культа Механикус, стоя отдельно от всех и смотря в сторону виднеющихся кораблей флота осколка человечества сквозь обзорные иллюминаторы, что состояли на вооружении отнюдь не только у Империума. И все. Но если это были единственные слова, что он на данный момент произнес, то вот его мозг обрабатывал просто огромные потоки данных, пытаясь выяснить причину этого события. Но пока у него ничего не получилось, что нисколько его не огорчало, а только наоборот, радовало. Ибо Кильбор Хал с детства любил загадки и их последующую разгадку. И чем она была сложнее, тем лучше. И если все обсуждали данное поведение данного осколка, то вот император наоборот, молчал и просто наблюдал, неизвестно о чем думая. Правда, ровно до тех пор, пока не прозвучал голос с одного из операторов связи, что внимательно следил за работоспособностью вверенных ему систем. Повелитель, с данных кораблей поступил запрос с требованием остановиться и обозначить себя. Взволнованно пролепетал мужчина, как собственно и все остальные, кто имел такую возможность, как напрямую обратиться к повелителю человечества. Так что в этом не было ничего удивительного, ибо большинство простых смертных даже дышать боялись в его присутствии. Соединяйте. Подойдя к экрану связи поближе, император стал ждать появления того, с кем он будет держать разговор. И когда связь наконец-то была установлена, то на всеобщее обозрение предстала невероятной красоты женщина, в, явно отличающимся от имперского, костюме офицера довольно высокого ранга с золотистыми нашивками и небольшом кепи, из-под которого выглядывали длинные до плеч светлые волосы. отчего многие мужчины не смогли отвести от нее взгляда, настолько она была хороша. «Меня зовут Елена Светлова, я являюсь капитаном патрульного флота «Анаксис» Его Величества Александра Верунского. Немедленно назовите себя и цель вашего прибытия». Несмотря на, прямо скажем, довольно сексуальную внешность, характер у этой красавицы оказался весьма строгим, даже можно сказать довольно суровым и колючим, отчего на лице некоторых мужчин расплылась несколько идиотская улыбка, хотя они не поняли ни единого слова из того, что она только что сейчас сказала, которая вскоре не оставила после себя и следа, стоило императору ответить на это требование. Правда, нашлись и те, кто оказался возмущенными таким поведением этой женщины к их господину, которому на это было все равно, но он немедленно пресек возмущенные возгласы своих подчиненных простым взмахом руки. Сама же капитан хоть и выглядела строгой, но тем не менее с каждым мгновением ей было все тяжелее и тяжелее держать свою маску из-за ауры императора. «Меня зовут император, я являюсь правителем государства под названием Империум Человечества, и я прибыл сюда, дабы найти своего сына, того, кого вы, Елена, называете Александром Верунским, а также воссоединить данный осколок человечества со всем остальным империумом. И я бы очень хотел встретиться со своим сыном как можно скорее». От голоса этого гиганта с величественной, даже можно сказать божественной, аурой Елена лишь чудом, не иначе, сдержалась, дабы не упасть на колени перед этим великолепным существом в приступе раболепия. «Я не знаю, правду ли вы говорите, или нет», стоически держалась женщина, пока отвечала на речь так называемого императора, «но если это так, то в таком случае вам придется подождать, пока я не сообщу своему господину о вашем прибытии, а до тех пор вам необходимо будет оставаться на месте». «Конечно», улыбнулся император, но только женщина чуть расслабилась, продолжил, «но недолго, ибо держать гостей на пороге верх неуважения. Капитан Светлова, конец связи». Справившись со своим внезапным раболепным чувством, женщина изменилась в лице и процедила данные слова так, словно хотела отравить этого наглеца и вообще всех, кто находился в этот момент с ним рядом, нисколько не заботясь о том, как это воспримут так называемые имперцы, которые были не то чтобы в гневе от дерзости этой женщины, но явно недовольны, как она разговаривала с их повелителем. Правда, начать возмущаться этому ее поведению никто из них не решался, даже присутствующие здесь примархи, которые с интересом наблюдали за разговором их отца и этой женщины, про себя отмечая то, как стойко она держалась за время этого разговора, ни слова при этом не понимая из того, что она только что сказала, что являлось хоть и нечастым, но все-таки явлением среди простых смертных. А это уже показатель того, что она является весьма непростой не то что женщиной, а уже как высокопоставленный офицер, что само по себе служит отличным доказательством того, что она и ее способности могут в будущем принести немалую пользу империуму, что в нынешних условиях является крайне важным делом в плане успешного расширения империума, что ускорится еще больше с присоединением данного осколка человечества, а она очень даже ничего, не только умна, но и красива. Раздалось тихое замечание справа от робота, отчего тот невольно навострил уши и стал слушать дальше. Да имя у нее тоже, ух, мне нравится, очень нравится, эх, ну вот опять начинается. Прикрыв глаза, примарх 13-го легиона глубоко вздохнул и попытался унять свои мысли насчет того, что воины его брата опять затеяли свои разговорчики насчет того, на что нормальные Астартес, и уж тем более примархи, не станут обращать никакого внимания. Никто, кроме детей его брата, кои мало того, что каким-то неведомым образом сумели сохранить свою любвеобильность по отношению к женщинам, так еще и не чтили никого, кроме императора и тех офицеров своего легиона, что делом, а не словом, доказали свой героизм и мужественность. Ну и как вишенка на торте, все Астартес, как один, что простой боевой брат, что Апокатерий, что капитаны всех 10 боевых рот, могли, и успешно в этом преуспели, таким слоем трехэтажного мата покрыть своего врага и просто собеседника, что даже диву даешься, каким образом они сумели все это сохранить. Скорее всего, среди некоторых примархов, и Астартес из других легионов тоже, ходили такие слухи, что в этом виновата геносимя их потерянного брата, про которого неизвестно ровным счетом ничего, кроме имени, что они только сейчас и смогли узнать. Но если сделать примерное сравнение, то по итогу получается, что их брат представляет из себя нечто похожее. Причем дело иногда доходит до того, что между ними и их братьями из других легионов возникает нешуточная ссора, которая обязательно переросла бы, как минимум, до ожесточенной драки, не вмешайся вышестоящие офицеры. Что правда не помогло потерять несколько зубов Эзекиилю Абадану, который как-то имел неосторожность сделать замечание одному из Астартес с 11-го легиона, причину чего никто из них не открывает. Но тогда из-за этого капитана первой роты лунных волков пришлось тащить в Апокатерион, дабы тамошние медики смогли восстановить ему челюсти и выбитые зубы. Ну а тот, кто вырубил этого идиота, как он иногда его про себя называл, понес чисто символическое замечание. Его отправили сторожить в столовую, а то помимо того, что его братья любили, в открытую, пофлиртовать с дамами, и послать вообще кого угодно на три буквы, они любили вкусно и обильно покушать, отчего нередко устраивали своеобразные соревнования между ними и космическими волками шестого легиона. Иными словами, если и есть самые отбитые, непослушные и отмороженные Астартес из всех легионов Космодесанта, то это точно парни из 11-го легиона. Правда, к их чести стоит сказать, что имея такие недостатки, они были первоклассными воинами, способными творить на поля боя настоящие чудеса. И именно что чудеса, так как ничем иначе, кроме как безумием, это их поведение охарактеризовать нельзя. А все потому, что они далеко не один раз успешно доказывали свою отбитость, путем убиения гораздо более смертоносного противника, чем они. Например, робот, да некоторые его братья тоже, в том числе и сам император человечества, были свидетелями, как самый обычный, недавно вошедший в состав 11-го легиона космодесантник бросился, в одиночку, с одним ножом, на рычьего варбосса и убил его. Правда, и сам он едва коньки при этом не откинул, пусть и не став кандидатом на становление дредноутом, но сам факт того, что простой боевой брат смог убить эту тварь, имея из оружия лишь стандартный нож Астартес, весьма впечатлял. Причем настолько, что Лиман Расс лично вручил тому подарок из арсенала своих парней. Нож с фенрисийскими рунами, похвалив его за проявленный героизм и, как приятный для него бонус, вручил ему два больших бочонка фенрисийского эля, единственного напитка, что был более чем способен опьянить даже Астартес. А уже его непосредственные командиры решили ему, помимо вышеозвученных наград, дать звание сержанта, от которого поначалу он хотел было отказаться, но после некоторых раздумий согласился, приняв под свое командование несколько таких же, как он сам, новичков, превратившись вместе с ними в еще более смертоносные машины для убийства. Правда, была еще одна сторона – ненависть. Парни его брата откровенно ненавидели своих братьев из легиона Железных Рук такой лютой ненавистью, что по итогу которого было принято решение использовать эти два легиона вместе только в том случае, если никакого иного выхода нет. А принял же такое решение сам император, после того, как понял, что нет никакой возможности помирить их, даже если между космическими волками и парнями из 11-го легиона и возникали какие-то разногласия, то они решали их путем либо банального мордобития, либо устраивали какие-то особые соревнования. Например, кто больше всего выпьет меда и съест жареного мяса, ну или нечто похожего. И все, проблема решалась. И лишь между ними, Астартес из 15-го, 12-го, 13-го и 18-го легионов была крепкая дружба, нередко доходившая до того, что при возникновении опасности для одного из них, другой немедля бросался ему на помощь, не думая о том, что он сам может погибнуть. В общем, по итогу получилась такая картина. Верные до зубного скрежета человечеству Астартес, что могли, любили и очень часто практиковали такие вещи, как флирт, а иногда и нечто большее, с женской половиной человечества. Любящие плотно поесть и выпить, но не чурающиеся использовать и крепкое словцо. Причем иногда и просто так, если их, конечно, разозлить. Ну и отличающиеся самоубийственными порывами, делающие из них как героев, что нередко решали своим безумием исход той или иной битвы, или наоборот трупов, что пытались предотвратить нечто слишком ужасное. Иными словами, весьма неоднозначный в своем поведении, но крайне верный и запредельно надежный легион, отчего же Лиман, Харус и часть остальных примархов с большим интересом ожидала встречи со своим братом. «Ага, мечтай побольше», — прыснул его собеседник, что отлично было видно по его ухмыляющейся роже. Не забудь ей только цветочков подарить, да бутылку эля. Авось и поможет ей обратить внимание на твою перекошенную рожу. Может и подействует, кто знает. Хмыкнул Астартес, после чего, словно башня танка, повернул голову к своему другу. Зато я точно знаю, что кое-кто очень скоро лишится части своих зубов и приобретет роскошный фонарь под глазом. Хочешь узнать, кто это будет? Меня прям аж интерес сжигает. Ну, просвети меня. Так, а ну хорош трепаться. Мы тут с вами не на прогулке находимся, потом побьете друг другу морды. А пока заткнитесь и стойте спокойно. Не хватало еще, чтобы вы опозорились перед отцом. Голос лейтенанта Дубова вмиг пресек начинающуюся шутливую разборку, за что робот был ему безмерно благодарен. А то если на этот их спич обратит внимание сам император, то может случиться что угодно. Но явно не очень положительные, по отношению к этим двум парням уж точно, последствия. Не хватало мне еще получить за вас выговор. От голоса этого мускулистого здоровяка парочка тут же заткнулась и даже несколько попятилась назад, боясь злить этого поистине одного из сильнейших и огромнейших гигантов, облаченных в тяжеленные терминаторские доспехи, вооруженного к тому же здоровенным молотом и огромным силовым кулаком. Иными словами, лучше его не злить, а не то можно получить и в морду, если кое-кто не понимает нормального человеческого языка. Вот и славно, а теперь стойте смирно, и ждем. И если я от вас услышу еще хоть один звук, то туалеты у всей первой роты будут буквально блестеть от чистоты ярче солнца. И вы, мои друзья, будете виновниками этого самого блеска. Вам все ясно, надеюсь, мне ничего не надо объяснять. Ответом ему было утвердительное кивание голов этих штрафников, отчего лейтенант Дубов довольно улыбнулся краем губ. Ну вот и хорошо. Удовлетворившись ответом, Дубов встал рядом со своими ребятами и стал просто ждать, пока не придет разрешение отправляться дальше. И ко всеобщему удивлению ответ пришел невероятно быстро, примерно через полчаса, чем вызвал немалое удивление среди присутствующих на мостике корабля военных. «Верховный король ждет вас». Спустя выше озвученное время Елена лишь вновь вышла на связь, и выглядела она уже поспокойнее, чем раньше. «Пересылаю координаты точки маршрута». Нажав несколько клавиш, женщина переслала операторам император Самния цифрово-буквенный код, что был немедленно принят и загружен в базу данных корабля. «Благодарю». Доброжелательно ответив женщине, император отдал приказ двигаться по указанным им координатам, после чего стал терпеливо дожидаться выхода из варп-прыжка в реальный мир. Ровно как и весь остальной флот, что также ушел в имматериум, следуя за своим повелителем и его сыновьями. К счастью, переход был не очень долгим, что не могло не радовать корабельные команды, так как каждый переход через варп был словно в первый раз, и привыкнуть к этому было невозможно. Точнее, очень и очень сложно, а уж спать во время такого пути было крайне опасно. Можно, но опасно. Ведь обитатели данной реальности были максимально враждебными по отношению вообще ко всем, кто имел несчастье попасть к ним в лапы. Спустя некоторое время. Имперский флот. Система Верун. Когда флот Империума наконец-то вышел из Имматериума, то первое, что они увидели, это совершенно то, чего никто из них не ожидал увидеть. Как бы странно это ни прозвучало. А именно, около 40 крейсеров типа Лунный, что явно превышали своими размерами своих имперских братьев, ровно как и десяток линкоров, что находились в таком расположении, где можно было наиболее удобно оборонять вверенную их защите планету, вместе с целой толпой кораблей меньшего размера, перечислять которые слишком долго и муторно, но на всякий случай ауспиксы посчитали и их численность. Но и только, так как что у них находится внутри никто не знал, несмотря на внешнюю похожесть с их имперскими аналогами. Но самый шок случился именно тогда, когда имперцы перевели свой взгляд на два корабля, что превышали собой вообще все корабли, что присутствовали на орбите данной планеты. Два корабля, что одним своим присутствием ввели в ступор всех, кто имел возможность их лицезреть. Класс же этих кораблей относился к типу Глориана тех немногих кораблей, что были самыми большими и мощными кораблями во всем имперском флоте. Больше них был лишь личный флагман императора, Буцефал, как его иногда называют. И словно этого было мало, неподалеку от планеты были замечены 8 огромных оборонительных сооружений, что имели на себе просто запредельное количество всевозможного оружия и несколько крупных ангаров, в которых запросто могли влететь несколько лунных, и это еще не учитывая авиацию, что наверняка водилось тут тоже в далеко не маленьком количестве. Причем станции были настолько огромными, что одна такая штука была размером сразу с две фаланги, что сами по себе были весьма кусачими устройствами. А их тут было аж сразу 8 штук, не считая всего вышеперечисленного добра, отчего многие офицеры невольно задались вопросом, сколько им потребуется потерять кораблей и воинов, чтобы окончательно уничтожить данную преграду, случись между ними конфликт. И ответ был весьма неутешительным. Много, очень и очень много, ведь, как выяснилось в дальнейшем, сама планета имела просто гору орудий, что могла помогать своему флоту в плане обороны планеты от нахлынувших захватчиков. «Мой повелитель, ваш челнок полностью проверен и готов к отлету», — склонив в почтении голову, доложил капитан Буцефала, боясь даже дышать вблизи столь могущественного и поистине богоподобного существа. «Очень хорошо, в таком случае нам следует немедленно отправиться в путь. Харус, Робот, Вулкан, пошли. Посмотрим, чего смог достичь мой сын, пока он правил этим королевством». Когда золотистый челнок императора с черной аквилой на борту вылетел из ангара, он направился по строго указанным координатам, прямо в сторону космопорта. Туда, куда заранее отправились многочисленных десантные челноки космодесанта, дабы обеспечить безопасность своего господина. И это несмотря на то, что с императором, его сыновьями, генерал-фабрикатором и несколькими самыми прославленными офицерами имперского флота летят еще и отряд самых профессиональных кустодес и сестер тишины, отчего данная компания разрослась до трех десятков человек, но для императорского челнока это был далеко не предел загрузки, учитывая банальный общий вес всей этой компании, что был весьма впечатляющим. К счастью, полет делегации длился не очень долго, и вскоре челнок приземлился на поверхность космодрома, туда, где их уже ждали выстроившиеся в две линии по бокам от образовавшегося прохода космодесантники. Замерев словно огромные каменные статуи, приложив к груди болтеры и став терпеливо ожидать появления своего повелителя. И вот, когда аппарель челнока опустилась на землю, император наконец вышел наружу, явив свой облик всем тем работникам космодрома, что находились неподалеку, отчего многие из них превратились в молчаливые коленопреклонные статуи, что были не в силах вынести его ауру, и навсегда отпечатав в их сознании облик и голос столь могучего и одновременно прекрасного существа. Тем временем челнок наконец покинули и трое примархов, вместе с отрядом кустодес, сестрами тишины и лидером культа Механикус. На вопрос, куда же им идти, ответ нашелся очень быстро: прямо туда, где вдалеке виднелась громада королевского дворца, и куда вел широкий проспект, что был в кратчайшие сроки очищен от всевозможного транспорта, а по его краям собрались толпы народа. Вот только вскоре выяснилась одна очень интересная деталь, что привела имперскую делегацию не то чтобы в ступор, скорее в состояние очередного уже по счету удивления. Ведь мало того, что на орбите планеты находится весьма немаленьких размеров флот и оборонительные станции, так еще и сами жители данного мира, все как один, превышали ростом самого обычного человека из имперской армии, что, кстати, тоже приземлилось на планету, пусть и в составе всего пары тысяч бойцов, на две головы. А телосложением могли поспорить и с самыми натренированными бойцами, прибавив сюда рост в 2 с лишним метра и внешнее обмундирование. Иными словами, местные жители совсем чуть-чуть не доставали ростом до космодесанта, но эта разница была настолько смехотворна, что даже и говорить не стоит. Вот только чем дальше продвигалась процессия, тем больше становилось вопросов. Например, каким это боком прямо рядом с королевским дворцом стоял целый комплекс статуй, половина из которых представляла собой статуи Эльдар, причем как мужчин, так и женщин. Одна из которых была особенной, и представляла собой женщину с длинными волосами, собранными в высокий хвост, особые эльдарские украшения, и держащую в руке копье, которым владеет исключительно видящие расы Эльдар, что по сути и отвечает на незаданный вопрос, кого эта статуя изображает, и кому она принадлежит. Напротив же нее стоял высокий ростом и широкий в плечах мужчина, с длинной, заплетенной в 3 толстых косички, бородой и волосами, не спадающими на плечи, одетый в необычного вида доспехи, что даже внешне выглядели весьма тяжелыми и прочными. Причем левая рука этого каменного великана также отличилась, ровно как и правая, так как одна держала странного вида то ли меч, то ли топор, опущенный лезвием вниз, а вторая при этом пожимала руку эльдарской видящей, что смотрела своими глазами прямо на великана. И если же Лиман, Харус и Вулкан отнеслись к этому увиденному зрелищу спокойно, точнее они умело сдерживали свои гневные порывы по отношению к этим остроухим пришельцам, мол, ну раз стоят эти статуи, то значит так и надо, наверное, у их брата на то были свои причины так поступить, то вот император ненадолго остановился и посмотрел на статую бородатого гиганта. Молча, в течение нескольких секунд он внимательно рассматривал данного великана, но так ничего и не сказал, хотя его сыновья были очень взволнованы тем, как он на все это отреагирует. Но вместо гневных речей и приказа уничтожить тут все, повелитель человечества вновь продолжил свой путь вглубь огромного города, постепенно приближаясь к виднеющемуся дворцу, что по мере приближения становился все больше и больше, превращаясь по итогу в здоровенного размера крепость, с множеством всевозможных пушек и толпами охраны, что были готовы разорвать на куски кого угодно, кто рискнет прийти сюда с не очень положительными мыслями и явно очень толстыми стенами и вратами, в которые мог совершенно спокойно пройти титан класса гончая. Но помимо всего вышеперечисленного тут имелись объекты и более мирного назначения, например, вокруг дворца крепости были расположены роскошные парки отдыха, с самыми разнообразными цветами, деревьями, фонтанчиками и множеством скамеечек для отдыхающих. И кого тут только не было, мамы с детьми, выгуливающих своих многочисленных чад, как в колясочках, так и просто держа их за руку, ну или просто наблюдая, как их малыши играют между собой, и отцы, что помогали мамам выгуливать своих сыновей и дочерей в том или ином деле, и разумеется питомцы, что местные жители привели с собой, дабы и они тоже как следует отдохнули. Причем присмотревшись, имперцы выяснили, что тут были, скажем так, смешанные семьи, то есть дети двух раз играли вместе, нисколько не пугаясь друг друга и не пытаясь поколотить, а иногда и убегая от этих самых питомцев, которые представляли собой, в основном, джирингсов, пушистых животных, внешне очень напоминающих здоровенных котов с кисточками на ушах и длинном хвосте. Прямо идиллия какая-то, словно и нет никаких ужасов войны и прочего кошмара. Первым не выдержал Жилиман, проходя под высокими кронами цветущих деревьев, среди которых пели диковинные птицы самых разных видов и расцветок, отчего по площади распространялся медово-цветочный запах, заставляя расслабиться и забыть о своих невзгодах, создавая ощущение безопасности и комфорта, где нет никакой войны и прочих кровавых ужасов. Когда же эти птицы и джирингсы разбежались кто куда, а семьи с детьми прервали свой отдых, посмотрев на источник своего беспокойства недовольными глазами, Роббаут даже пожалел, что они прервали эту идиллию этим своим шумов сабатонов и имперскими гимнами, что раздавались из динамиков парящих над головами делегации сервочерепов, часть из которых несла под собой знамена полков легионов Астартес и имперской армии, части которой как раз должны были сражаться под знаменами примарха 11-го легиона. «Согласен, красиво», — довольно отметил Вулкан, подняв на уровень глаз севшую ему на плечо красно-синюю птичку, что перескочила с наплечника на палец темнокожего гиганта. Но, к сожалению, она покинула его, как только делегация наконец-то подошла к широким мраморным ступеням, на которых были расположены солдаты в темно-синих силовых доспехах, держащие в руках необычного вида винтовки, в то время как за их плечами у них было по два пилона, на которых были расположены по две небольших, но явно очень мощных пушки. В качестве же холодного оружия ближнего боя на поясе у данных воинов были в основном мечи, хотя присутствовали и топоры с секирами и молотами, как обычные, возможно силовые, так и сделанные из какого-то зеленого металла. Но вот, проходя мимо этих самых стражников, и оказавшись наверху, перед императором и его сыновьями предстал мужчина, одетый в роскошные одежды черно-синего цвета, держащего в руке посох в виде переплетения белых линий, сплетающихся на навершии посоха в причудливый узор, внутри которого находится белый шар, а на плаще, который укрывал фигуру мужчины, было изображение головы медведя, по бокам которой были изображены два меча, под мордой же было видно два неполных разводных ключа, а позади всего этого добра был изображен щит, символизирующий собой единение военных, инженеров и простых людей, что вместе образуют собой нерушимый щит, который защищает собой все Верунское королевство и населяющий ее народ. Ну а высокие деревья серебристого цвета, что были расположены по краям плаща, высокие кроны которых переплетались наверху, символизировали собой путь к процветанию и развитию всего этого огромного государства. государство, жизненный уклад которого вскоре будет потрясен до самого своего основания. С путем в новое, и отныне еще более опасное будущее в составе такого могущественного государства, как Империум Человечества. Примечание к части. Сбербанк 4276 4301 1068 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют. Так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь. И да сопутствует вам хороший постук. ВАГ. Глава 11. Верун. Вскоре после прибытия имперского флота. Ираиль, Лират. Пойдемте, быстро. Пока Александр отвлекал на себя внимание прибывших гостей, она, Эльдира, должна была увести их детей туда, куда руки имперцев не смогут дотянуться при всем их желании. На мир корабль. И в случае чего с ними все будет хорошо, и их никто и пальцем не тронет, как Александр и Эльдира предполагали. Да, подобная ситуация была более чем возможна, учитывая все то, что известно про отца и братьев Александра. Но также возможно и то, что на них попросту не обратят никакого внимания, приняв их за чистокровных Эльдар, что, кстати, присутствуют тут в весьма немаленьких количествах. Вот что мирная жизнь и спокойствие делают, что ушастикам было лишь в радость, и скорость размножения в подобном ореоле обитания лишь только увеличилась. Что-то случилось. Прервав написание картины, поинтересовался Ангран. Его племянники также были в недоумении, так как их мать никогда не была в настолько возбужденном состоянии. Да, случилось. В столицу прибыли так называемые имперцы, с императором и сразу тремя гигантского роста мужчинами. Скорее всего, это ваши братья. Вот оно значит как. Значит, это случилось. Только что бывший в прекрасном расположении духа, Ангран в досаде сжал губы и чуть было не сломал кисточку. Да, случилось. И именно поэтому я обязана обеспечить безопасность своих детей во что бы то ни стало. Решительности женщине можно было только позавидовать. Настолько она была обеспокоена за безопасность своих детей, что в недоумении смотрели на свою взвинченную мать. Погоди, если это прибыл отец нашего папы, то получается, что он наш дедушка, а эти трое наши дяди. Именно так, мои хорошие. Опустившись на колени перед своими малышами, Эльдира поправила сбившуюся прическу своей вечно неугомонной дочери, что постоянно всегда и везде ищет себе проблем на пятую точку. Но понимаете, тут такое дело, что ваш дедушка и его сыновья это такие люди, что крайне отрицательно могут отнестись к вам. И если мы с вашим папой вас очень любим, то вот они... Ну скажем так, лучше вам им на глаза не попадаться, ради вашего же блага. И что нам теперь делать? Бросить все и бежать, словно какие-то трусы? Я их не боюсь, я... Сынок, послушай меня, я нисколько не сомневаюсь в твоей смелости и храбрости, ты мой маленький герой, которого я люблю всем своим сердцем. Но пойми, тут возникла крайне опасная и непредсказуемая ситуация, и я не намерена вас потерять, поэтому пожалуйста... Не спорьте со мной, а просто бери свои принадлежности и пошли. Ираиль, тебя это тоже касается. Обещаю, что как только все нормализуется, то мы с вашим папой все вам расскажем и объясним причины нашего с ним поведения более подробно. Хорошо, обещаешь? Обещаю, а теперь давайте побыстрее. Время поджимает. Поняв по состоянию их матери, что с ней лучше не спорить, а просто выполнить ее требования, брат и сестра поспешили выполнить именно что приказ и быть готовыми уйти в безопасное место. К тому же, несмотря на свой юный возраст, они все прекрасно понимали и полностью доверяли своим родителям. И если мама буквально прилетела вся на нервах из-за прибытия имперской делегации в столицу, то значит дело действительно дрянь. И лучше всего будет просто все выполнить, а не то потом их ждут крайне серьезные неприятности. Они до сих пор с содроганием вспоминают это ужасное изобретение телесного наказания типа обычной ветки с дерева, которым их знатно наградила мама за непослушание. Прибавив сюда и стояние в углу на несколько часов кряду, что явно напомнило двум детишкам с атомным реактором в заднице, что родителей надо слушаться, а не то их будут ждать весьма серьезные неприятности. Но именно в этот раз брат и сестра чувствовали, что если они не послушаются, то это может обернуться самой настоящей катастрофой. И как бы они себя ни вели, но своих отца и мать они очень любили, и не хотели их расстраивать, а потому, собрав все свои принадлежности, как было описано выше, и сложив их в специальный чемоданчик, дети взяли свою маму за руки и буквально через несколько секунд исчезли из сада, оставив Ангрена совершенно одного в расстроенных чувствах и пытающегося понять, что и как ему сейчас делать. Но одно он знал точно, отныне его спокойная жизнь изменится, и в далеко не такую спокойную, как бы ему того хотелось, сторону. ХМФ. Глубоко вздохнув, Ангрен прикрыл глаза и просто ни о чем не думал, пытаясь банально успокоиться и принять то, что свершилось как факт, от которого никуда ему не деться и не скрыться. А ведь Александр его однажды предупредил, что так и будет, предупредил, что однажды их отец явится за ними и призовет их следовать за собой с целью вести войска для завоевательно-присоединительного похода. И хоть ему это самому не очень нравилось, но тем не менее Александр был готов последовать за императором. Но не потому, что он так приказал, а потому, что в большой семье явно побезопаснее будет. Да и к тому же, если он упрется, то его либо убьют, либо он банально исчезнет, и что с ним в таком случае будет, неизвестно. Ну а что же касается Ангрена, то тут все зависело от него и принятых им решений. Вот только хоть ему это так же дико не нравится, но он успел полюбить верунский народ, он полюбил своего брата, и эту вечную занозу в заднице под названием Ираэль. И если ему придется обеспечить всем им безопасность, следуя за императором, то он это сделает. Но не ради его хотелок, а ради безопасности своего народа, брата и племянников. Ладно, хватит прохлаждаться. Поднявшись с кряхтением, мужчина принялся убирать принадлежности для рисования, а саму незавершенную картину упаковал в специальный чемоданчик с прозрачной крышкой с дырочками для скорейшего высыхания своего шедевра. Пора топать во дворец, посмотрим на своего так называемого папашу. Взяв чемоданчик в руку, Ангрен побрел в сторону своих покоев, дабы переодеться и предстать в более-менее нормальном виде, а не в краске, потным и вонючим. Все-таки там, где проходит поистине эпохальная встреча, соберется весь свет общества Веруна, на что ему откровенно наплевать. Но вот расстраивать своего брата он как-то не очень хочет, поэтому придется немного потерпеть. Верун. Возле входа в королевский дворец. Незадолго до этого. Приветствую вас в Веруне, столица Верунского королевства. Я Жулин, советник верховного короля Александра Верунского. С трудом опустившись на колено, мужчина прохрипел от переполняющих его чувств, стоило ему только встретиться взглядом с самим императором. Чувств, которые только может испытать простой смертный, находясь вблизи с этим поистине богоподобным существом, коим император по сути и являлся для простых смертных, ибо их мозг, их чувства, само их сознание с трудом воспринимали то, что человек может обладать таким невообразимым могуществом. Но вот, перед старым другом и одновременно советником Верховного Короля предстало столь могущественное и просто немыслимое в своем великолепии существо, от нахождения вблизи с которым становилось трудно думать, дышать и просто хоть как-то двигаться. А хотелось только одного – упасть на колени и подчиниться, что собственно старик и сделал, ровно как и окружающие его воины. Опустившись на правые колени и уперев приклады винтовок в мраморное покрытие площадки, «Встань и сопроводи меня к сыну», с теплой и отеческой улыбкой произнес повелитель человечества, смотря на коленопреклонного мужчину. Когда же Жулин наконец-то смог уверенно держать себя в руках и ровно стоять на ногах, без дрожи в коленях, он развернулся и вместе с императором направился внутрь дворца, сопровождаемый как своими верными помощниками, одетыми в одежды попроще, так и двумя солдатами, вооруженными большими бластерными пистолетами и мечами, сделанным из странного зеленоватого материала, а из брони на них были черного цвета доспехи, что не уступали по толщине и прочности доспехам космодесанта, что также плелся где-то в конце процессии. Ну и, как и на всех встреченных имперцами доспехах, на них также было прикручено по два пилона, но вот конкретно эти выглядели совсем по-иному. И в конечном итоге император решил удовлетворить свое любопытство. «Жулин, скажи, а почему на всех встреченных нами доспехах здешних солдат присутствуют данные орудия? Это какая-то традиция или необходимость?» Второе. И возникла эта необходимость не просто так, а из-за банальной нужды, ибо на всем протяжении всей истории Верунского королевства на наши границы постоянно нападают многочисленные недруги. То орки, то эльдары, то темные эльдары. Правда, если с просто эльдарами мы нашли выход, как отвадить их от наших земель, то вот с зеленокожими и психами с Камары этого достичь нам так и не удалось. А учитывая, что одни берут грубой силой и численностью, в то время как другие хитростью и подлостью, нам пришлось искать выход из сложившейся ситуации. Да, наш флот и армия многочисленны и крайне сильны, но без пилота корабль и танк это просто груда бесполезного металлолома. И все. А что может один человек, пусть и вооруженный тяжелой винтовкой, и облаченный в сверхпрочную броню? Очень многое, но не все. Поэтому, чтобы повысить выживаемость конкретного бойца, нашими техномастерами и были разработаны и воплощены в металл данные устройства. Отчего по итогу всего один солдат, пусть даже зеленый новичок, впервые вышедший на бой и всего лишь второй раз держащий оружие в руках, превращается в настоящую машину смерти. Причем настолько смертоносную, что всего один солдат сможет перебить сотни зеленокожих. А если это ветеран множества битв, то все, он становится практически неуничтожимым, так как помимо вышеозвученных орудий, броня наших воинов тоже далеко не простая. Но вот эти орудия, император посмотрел на группу сопровождения советника, и орудия встреченных нами солдат в синих доспехах отличаются. Почему? Прошу прощения, мой господин, но я не знаю всех подробностей. Я лишь простой советник, не более. Если вам интересно узнать о данном виде оружия побольше информации, обратитесь к нашим друзьям из гильдии техномастеров. Эти ребята и девушки просто волшебники, они могут собрать практически все что угодно или изобрести нечто такое, чего раньше не было, но очень нужно вот прямо сейчас. Например, именно они смогли создать новый вид оружия, с помощью гильдии биомастеров, конечно же, которые косят орков просто миллионами, но только и исключительно орков, даже если в зоне поражения окажутся люди. Проще говоря, именно благодаря этому их изобретению мы сумели уничтожить на данный момент несколько миллиардов этих тварей.